Колин Макалу. Песнь о Трое. Читает Игорь Гмыза. Моему брату Карлу, который погиб 5 сентября 1965 года, спасая тонувших в море женщин. Все у него и у мертвого, что не открыто, прекрасно. Гомер, Илиада, песнь 22. Глава 1. Рассказанная Приамом. Ни одному городу не сравнится с Троей. Молодой жрец Калхант, в пору ученичества посланный в египетские Фивы, вернувшись, не мог скрыть своего разочарования пирамидами, которые стоят вдоль западного берега реки Жизни. По его словам, превосходство Трои было бесспорным, ведь она вздымалась выше пирамид, и ее постройки предназначались для живых, а не для мертвецов. Лишь одно обстоятельство могло оправдать египтян. Их боги не отличались особым могуществом. Египтяне двигали камни руками смертных, тогда как могучие стены Трои возвели сами боги. Вавилон Калхант назвал карликом, увязшим в речной тине. Его стены похожи на плод детской забавы, и с Трои ему бессмысленно тягаться. Никто не помнит, когда были построены наши стены. Так давно это было. Но каждый знает легенду о них. Дардан, сын царя богов Зевса, завладел квадратным полуостровом в самой верхней части Малой Азии, где с севера воды Понта Эвксинского вливаются в Эгейское море через узкий пролив Гелеспонт. Это новое царство Дардан разделил на две части. Южную он отдал своему второму сыну, который нарек свои владения Дарданией и устроил столицу в Лернесе. Пусть и меньшая по размеру, северная часть была намного богаче благодаря возложенной на нее обязанности охранять Гелеспонт и праву взимать налог с торговцев, покидавших пределы Понта Эвксинского или возвращавшихся обратно. Эта часть получила имя Троада. А на Троянском холме стоит Троя, ее столица. Зевс любил своего смертного сына, поэтому, когда Дардан попросил у божественного отца нерушимые стены для Трои, был рад выполнить эту просьбу. В то время двое из богов были у него в немилости — Посейдон, владыка морей, и Аполлон, повелитель света. Им было приказано отправиться в Трою и построить самый высокий, широкий и крепкий крепостной вал в Ойкумене. Ойкумена — общее название границ обитаемого мира. Утонченный и привередливый Аполлон счел это не совсем подходящим для себя занятием и предпочел играть на лире, нежели копаться в грязи и покрываться потом. Легковерному же Посейдону он объяснил, будто помогает времени течь, пока растут стены. Поэтому Посейдон клал камни, а Аполлон услаждал его слух музыкой. Посейдон работал за плату, вечную дань в 100 талантов золота, которые должны были выплачиваться ежегодно его храму в Лернесе. Царь Дардан согласился. С тех незапамятных времен 100 талантов золота ежегодно посылались в храм Посейдона. Но вскоре после того, как Троянский трон перешел к Лаомедонту, моему отцу, случилось землетрясение такой силы, что разрушило дворец царя Миноса на Крите и стерло с лица земли царство острова Терра. Наша западная стена обвалилась, и отец нанял инженера-ахейца Эка, чтобы отстроить ее заново. Эк поработал на славу, хотя вновь построенная им стена и не могла сравниться по гладкости и красоте с остальной частью крепостного вала, возведенного богом. Договор с Посейдоном, Аполлон не снизошел до того, чтобы требовать плату за свои музыкальные упражнения, по словам отца, утратил силу. Стены оказались вовсе не такими уж прочными, поэтому он решил, что ежегодную дань в 100 талантов золота храму Посейдона в Лернессе он больше платить не будет. Никогда. Внешне этот довод казался вполне справедливым, если бы не одно «но». Боги наверняка знали то, что знал даже я, мальчишка. Царь Ламиадонт был неисправимым скупцом и всегда негодовал при мысли о том, сколько драгоценного троянского золота отправляется в храм, стоящий в городе, которым правила династия родственников-соперников. Так или иначе, платить дань перестали, и ничего не произошло за все те годы, которые понадобились мне, чтобы превратиться из мальчика в зрелого мужа. Поэтому, когда пришел лев, никто не связал его появление с оскорбленными богами или городскими стенами. К югу от Трои на зеленой равнине находился конный завод отца, его единственная забава. Но даже забава должна была приносить царю Ламидонту прибыль. Некоторое время после того, как ахеец Эак отстроил заново западную стену, в Трою пришел путник из такой далекой страны, что нам ничего не было о ней известно, кроме того, что горы там подпирают небо, а трава — самая сладкая в Ойкумене. С собой путник привел 10 коней, 3 жеребцов и 7 кобыл. Никогда прежде не видали мы таких коней. Высоких, быстрых, грациозных, с длинными гривами и пышными хвостами, симпатичными мордами, спокойных и послушных. Они словно были созданы для колесницы. Стоило отцу бросить на них взгляд, и судьба путника была решена. Он умер, а кони его перешли в собственность царя Трои. И он вывел из них породу настолько знаменитую, что торговцы со всей Ойкумены приезжали покупать кобыл и меринов. Отец был слишком умен, чтобы продать хоть одного жеребца. Равнину, предназначенную для конского пастбища, делила надвое старая, имеющая дурную славу тропа, по которой когда-то львы уходили на лето из Малой Азии на север, в Скифию, и возвращались зимовать обратно на юг, в Карию и Ликию, где солнце сохраняло достаточно силы, чтобы греть их темно-желтую шкуру. Охотники истребили львов, и львиная тропа превратилась в тропу к водопою. 6 лет назад в город прибежали селяне, мертвенно-бледные от ужаса. Я никогда не забуду выражение лица моего отца, когда они сказали ему, что 3 его лучшие кобылы мертвы и 1 жеребец искалечен. Все стали жертвами льва. Не таким человеком был Лаумидон, чтобы дать волю бездумному гневу. Сдержанным тоном он приказал отряду дворцовой стражи встать на тропе, когда снова придет весна, и убить чудовище. Это был не просто лев. Каждую весну и осень проходил он по тропе, так незаметно, что никто его не видел, и убивал добычи намного больше, чем могло вместить его брюхо. Он убивал из любви к убийству. 2 года спустя после его появления стража увидела его, когда он напал на жеребца. Они пошли ему наперерез, стуча мечами о щиты, намереваясь загнать его в угол и забить копьями. Но лев с ревом встал на дыбы, бросился на стражников и прорвался сквозь их ряды, словно валун, который катится под откос. Они бросились в рассыпную, и царственный хищник убил 7, а сам, целым и невредимым, продолжил свой путь. Но из этой беды вышла только польза. Один из пострадавших от когтей стражников выжил и отправился к жрецам. Он рассказал Калханту, что лев носит на теле метку Посейдона. На его светлом боку проступал черный трезубец. Калхант тут же обратился к оракулу и объявил, что лев принадлежит Посейдону. «Горе тому троянцу, который поднимет на него руку!» — воскликнул Калхант, ибо лев послан Трое в наказание за то, что она отказалась платить владыке морей ежегодную дань в 100 талантов золота. и он не уйдет, пока выплата дани не возобновится. Вначале отец оставил слова Калханта и предсказания Оракула без внимания. Осенью он снова приказал дворцовой страже убить чудовище. Но царь недооценил страх, который внушают простому человеку боги. Даже под угрозой казни стражники отказались выполнить приказ. Сдерживая ярость, царь сообщил Калханту, что не будет посылать троянское золото в дарданийский Лернес. Пусть жрецы предложат другой выкуп. Калхант снова обратился к Оракулу, который прямо заявил, что это возможно. Если каждую весну и осень шесть девственниц, выбранных по жребию, будут прикованы на пастбище на съедение льву, Посейдон будет удовлетворен на какое-то время. Естественно, царь предпочел отдавать богу девственниц вместо золота, и новый план привели в исполнение. Он никогда по-настоящему не доверял жрецам, и не потому, что был святотатцем. Он отдавал богам сполна то, что, как он полагал, им причиталось, а потому что ненавидел терять деньги. Поэтому каждую весну и осень всех дев, достигших 15-летнего возраста, закутывали с головы до ног в белый саван, чтобы их нельзя было узнать, и выстраивали на внутреннем дворе Посейдона, воздвигателя стен, где жрецы выбирали в жертву шесть безымянных белых коконов. Уловка сработала. Дважды в год лев проходил по тропе, убивал дрожащих, закованных в цепи дев и оставлял лошадей нетронутыми. Ничтожная плата за спасенную гордость царя Ламедонта и сохранение дела, приносившего ему прибыль. Четыре дня назад шесть дев были выбраны для осеннего жертвоприношения. Пять были из города, шестая же из внутренней крепости, из дворцовых палат. Любимое дитя моего отца, его дочь Гесиона. Когда Калхант принес нам эту новость, сначала отец не поверил. Неужели ты оказался таким идиотом, чтобы не поставить на ее саване метку? С моей дочерью обошлись так же, как и с остальными? На то воля Бога, спокойно ответил Калхант. Бог не желает, чтобы моя дочь была выбрана в жертву. Он хочет получить шесть девственниц только и всего, поэтому, Калхант, выбери другую. Не могу, царь. Калхант стоял на своем. Выбор был сделан божественной рукой, а значит, именно Гесиона нужно принести в жертву и никого другого. Хотя никто из придворных не был свидетелем их напряженной и гневной беседы, слух о ней разнесся по всей внутренней крепости, достиг каждого ее уголка. Лизоблюды вроде Антенорна во весь голос осуждали жреца, в то время как царские дети, включая меня, его наследника, думали, что наконец-то отцу придется смириться и вернуть Посейдону ежегодную дань в 100 талантов. На следующий день царь созвал совет. Конечно же, я был там. Наследник должен слышать все решения царя из его собственных уст. Он держался спокойно и невозмутимо. Царь Ламедонт был очень маленького роста. Его молодость давно миновала, и теперь в длинных волосах просвечивало серебро. Его одеяние было украшено золотом. Только голос его всегда нас удивлял. Настолько он был глубок, благороден, мелодичен и силен. «Моя дочь Гесиона», — обратился он к собравшимся перед ним сыновьям, двоюродным братьям и прочим родственникам, — «согласилась принести себя в жертву. Этого требует от нее Бог». Возможно, Антенорн и догадывался, что скажет царь, но мы с моими младшими братьями — нет. «Господин!» — воскликнул я, не в силах сдержаться. «Вы не позволите. В тяжкие времена царь может принести себя в жертву ради народа, но его девственные дочери принадлежат Артемиде, а не Посейдону». Не по нраву ему пришлось, что старший сын порицает его перед придворными. Он поджал губы и выпятил грудь. «Моя дочь была выбрана. Подарок Приам. Выбрана Посейдоном». «Посейдону было бы больше по нраву получать 100 талантов золота для Лернесского храма», — процедил я сквозь зубы. В эту минуту я увидел ухмылку Антенора. Он обожал слушать, как царь ссорится со своим наследником. «Я отказываюсь», — заявил царь Ламедонт, — «платить добытое тяжким трудом золото богу, который построил западную стену, недостаточно прочной для им же посланного землетрясения». «Ты не пошлешь Гесиону на смерть, отец». «Не я посылаю ее на смерть, это Посейдон». Жрец Калхант дернулся, но тотчас снова замер. «Смертному вроде тебя, — сказал я, — не должно винить богов в своих собственных ошибках». «Ты хочешь сказать, я делаю ошибки?» «Все смертные делают, даже царь Троады». «Убирайся вон, подарок Приам, вон отсюда! Кто знает, может, на будущий год Посейдон попросит в жертву наследников трона». Антенор продолжал улыбаться. Я повернулся и вышел из комнаты искать успокоение у города и ветра. Холодный сырой ветер с дальних вершин Иды остудил мой гнев, пока я шагал вдоль украшенной флагами террасы, расположенной внутри тронного зала, и пересчитывал ногами ступеньки, все 200, ведущие на самую вершину внутренней крепости. Там, высоко над равниной, я обхватил руками обтесанные людьми камни. Внутреннюю крепость построили не боги, это сделал Дардан. Что-то проникло в меня из этих вытесанных в аккуратные кубы костей Матери-Земли, и в тот момент я почувствовал власть, которую несет в себе царский титул. Сколько еще лет должно пройти, прежде чем я получу золотую тиару и сяду на трон из слоновой кости, трон Трои? Сыновья Дардана жили очень долго, а Ламедонту еще не исполнилось и 70. Я долго наблюдал, как подо мной в городе снуют туда-сюда люди, потом перевел взгляд вдаль к зеленым равнинам, где драгоценные кони царя Ламедонта вытягивали длинные шеи, толкаясь и выхватывая друг у друга траву. Но зрелище это лишь разбередило рану. Я обратил взор на запад, где лежал остров Теннет. Над портовой деревушкой у Сигейского мыса клубился черный дым от горящих для обогрева жаровин. Дальше к северу синие воды Гелиоспонта притворялись небом. Серел изгиб песчаной косы между устьями Скамандра и Симоиса, рек, которые орошали Троаду, питая урожаи пшеницы и ячменя, колосящиеся на ветру, шепчущим свою вечную песню. В конце концов ветер прогнал меня с парапета в огромный внутренний двор, расстилавшийся перед входом в дворцовые покои. И там я ждал, пока мальчик-слуга приведет колесницу. «Вниз, в город», — сказал я вознице. «Дай лошадям волю, пусть сами бегут». Главная дорога спускалась от внутренней крепости и примыкала к извилистой аллее, которая опоясывала изнутри городские стены. Стены, построенные Посейдоном. На перекрестке этих двух дорог стояли одни из трех ворот Трои, скейские. Я не помню, чтобы они когда-нибудь закрывались. Говорят, это случалось только во время войн, но нет на свете такого народа, который мог бы пойти войной на Трою. Высота скейских ворот 20 локтей, и сделаны они из огромных бревен, скрепленных вместе бронзовыми гвоздями и пластинами. Они были слишком тяжелыми, чтобы висеть на петлях, даже самых больших из тех, которые способен выковать человек. Вместо этого они открывались по принципу, изобретенному, как говорят, лучником Аполлона, когда тот грелся на солнце, созерцая тяжкий труд Посейдона. Низ цельного полотнища ворот покоился на огромном круглом валуне, положенном в глубокую изогнутую канаву и опутанном массивными бронзовыми цепями. Если ворота нужно было закрыть, стадо из 30 быков впрягалось в цепи, и валун локоть за локтем полз по дну канавы. Когда я был мальчишкой, я сгорал от любопытства. Хотелось увидеть это зрелище и умолял отца впрячь быков в цепи, а он со смехом отказывался. И вот теперь я человек 40 лет от роду, муж 10 жен и владелец 50 наложниц, по-прежнему жажду видеть, как закрываются скейские ворота. Через ворота была перекинута ступенчатая арка, соединяющая обе стены. Поэтому караульная тропа на вершине шла, не прерываясь, по всему крепостному валу. Скейская площадь, раскинувшаяся перед воротами, всегда находилась в тени этих фантастических, воздвигнутых богом стен. Они возвышались на 30 локтей, гладкие и ровные, блестевшие на солнце, когда оно освещало их своими лучами. Я кивнул вознице, чтобы тот продолжал путь. Но не успел он тряхнуть вожжами, как я передумал и остановил его. Через ворота на площадь вошла группа людей, ахейцев. Это было видно по их одеждам и манере держаться. На них были кожаные юбки или обтягивающие по колено кожаные штаны. Некоторые выше пояса были обнажены, некоторые щеголяли в распахнутых на груди кожаных рубахах. Одежды были богато украшены золотым орнаментом и кисточками из окрашенной кожи. Талии были туго стянуты широкими поясами из золота и бронзы, отделаны ляпис-лазурью. Из мочек ушей свисали бусины из отшлифованного горного хрусталя. У каждого на шее красовался великолепный, расшитый жемчугом воротник-ошейник. Очень длинные волосы были завиты в аккуратные кудри. Ахейцы вообще были выше и крупнее троянцев, но эти были выше, крупнее и страшнее, чем кто-либо виденный мной в жизни. Только богатство их одежд и оружия говорило о том, что это не простые грабители, ибо у них были копья и длинные мечи. Во главе выступал человек, исключительность которого не подлежала сомнению. Гигант, возвышавшийся над остальными членами группы, как башня. Ростом он был не менее 6 локтей, а плечи его напоминали темные горы. Его массивную, выступающую вперед нижнюю челюсть покрывала черная, как смоль, остроконечная борода, а черные волосы, хотя и коротко подстриженные, непокорно падали на брови, которые нависали над его глазами, будто карниз. Его единственным одеянием была свисавшая с левого плеча и подхваченная под правым шкура огромного льва, голова которого, словно капюшон, висела у него на спине, пугая хищным оскалом огромных клыков. Он обернулся и поймал мой пристальный взгляд. Переполненный чувствами, я заставил себя посмотреть в его широко открытые, спокойные глаза. Глаза, которые видели все, вытерпели все, испытали унижение, которому боги могут подвергнуть смертного. Глаза, в которых сверкал острый ум. Я почувствовал себя припертым к стене дома, который стоял у меня за спиной. Мой дух обнажен, мой разум открыт его воле. Но я собрался с покинувшим было меня мужеством и гордо выпрямился во весь рост. Ведь моим был великий титул. Моей колесница золотой чеканкой, моей пара белых коней, прекрасней которых он никогда не видал. Моим был самый великий город во всей Ойкумене. Он двинулся сквозь гомон рыночной толпы, будто ее и не было. Подошел прямо ко мне вместе с двумя последовавшими за ним товарищами и, протянув руку величиной с добрую ляжку, осторожно погладил черные морды белых коней. «Ты из дворца и, наверное, царского рода?» — спросил он очень низким голосом, хотя надменности в нем не было. «Меня зовут Подарок по прозвищу Приам. Я сын и наследник Ламедонта, царя Трои». «Меня зовут Геракл». Я уставился на него, открыв рот. «Геракл! Геракл в Трое!» Я облизал пересохшие губы. «Это большая честь, мой господин. Согласен ли ты быть гостем в доме моего отца?» Его улыбка оказалась на удивление милой. «Благодарю тебя, царевич Приам. Распространяется ли твое приглашение на моих спутников? Они все из благородных эллинских родов и не посрамят ни меня, ни твоего дома». «Конечно, мой господин Геракл». Он кивнул своим спутникам, стоявшим у него за спиной, и подал сигнал подойти к нам поближе. «Разреши представить моих друзей. Это Тисей, царь Аттики. А вот Теламон, сын Эака, царь острова Саламин». Я проглотил комок в горле. Вся Ойкумена знала Геракла и Тисея. Певцы Аэды без конца воспевали их подвиги. Эак, отец юного Теламона, когда-то отстраивал западную стену Трои. Сколько еще знаменитых людей было здесь, в маленьком отряде ахейцев? Такая сила была в имени Геракл, что даже моего скупого отца оно заставило тряхнуть мошной и оказать знаменитому ахейцу царский прием. Поэтому в тот же день в тронном зале дворца был устроен пир. Обильные яства подавались на золотых блюдах, вино наливали в золотые кубки. Кефаристы, танцовщицы и акробаты услаждали слух и зрение пирующих. Не только я испытывал благоговение, но и мой отец тоже. Каждый ахеец в отряде Геракла был царем в своих землях. Почему же тогда они согласились последовать за человеком, которому никогда не сидеть на троне, который выгребал навоз из конюшен и плоть которого была изгрызена, искусана и изжевана каждой мыслимой тварью, начиная от комара и кончая львом? Подразумеваются 12 подвигов, совершенных Гераклом, в том числе чистка авгиевых конюшен. Я сидел за высоким столом с Гераклом по левую руку, юным Теламоном по правую. Отец занял место между Гераклом и Тисеем. Хотя неотвратимость жертвенной смерти Гесионы бросала мрачную тень на наше застолье, мы так тщательно это скрывали, что наши ахейские гости ничего не заметили. Беседа текла гладко, ибо они были мужи утонченные, отлично образованные во всем, от арифметической гимнастики до слов поэтов, которые, так же, как и мы, они знали наизусть. Только что же за люди были ахейцы на самом деле? Между народами Малой Азии, включая Трою, и народами Эллады практически не было связи. Как правило, мы, жители Малой Азии, не питали приязни к ахейцам. Этот народ держался обособленно и был знаменит своим ненасытным любопытством. Вот примерно и все, что было о них известно. Однако сидящие за нашим столом мужи были, несомненно, выдающимися даже среди своих соотечественников. Ведь ахейцы выбирают себе царей не по крови, а по уму. Мой отец особенно не любил ахейцев. За последние годы он заключил соглашение с разными царствами Малой Азии, отдав им львиную долю торговли между Понтом Эвксинским и Эгейским морем. Иными словами, жестко ограничил количество ахейских торговых судов, которым позволялось проходить через Геллеспонт. Ни Мизии с Лидией, ни Дардании с Карией, ни Ликия с Киликией не хотели торговать с ахейцами по самой простой причине. Как-то так получалось, что тем всегда удавалось перехитрить их, заключить более выгодную сделку. И мой отец вносил свою лепту, держа ахейских купцов подальше от черных вод Понта Эвксинского. Все изумруды, сапфиры, рубины, золото и серебро, добытые в Колхиде и в Скифии, шли в Малую Азию. тем немногим ахейцам, которым отец разрешил торговать в своих владениях, пришлось ограничиться покупкой олова и меди в Скифии. Однако Геракл и его спутники были слишком хорошо воспитаны, чтобы обсуждать болезненные темы вроде торговых запретов. Они свели разговор к нашим высоким крепостным стенам. Они восхищались ими, размером внутренней крепости и красотой наших женщин. Хотя ее они могли оценить только по рабыням, которые ходили между столами, раздавая хлеб и мясо и разливая вино. От женщин разговор, естественно, пришел на лошадей. Я ждал, когда же Геракл затронет эту тему, ибо запомнил, как его прозорливые черные глаза оценивали моих белых коней. «Кони, которые везли сегодня колесницу твоего сына, были великолепны, мой господин», — наконец промолвил Геракл. «Даже Фессалия не может похвастаться таким сокровищем. Вы когда-нибудь их продаете?» Лицо отца приняло свое обычное алчное выражение. «Да, они прекрасны, и я продаю их, но, боюсь, цена покажется тебе непомерно высокой. Я прошу и получаю по 1000 талантов золота за кобылу». Геракл, с сожалением, пожал могучими плечами. «Возможно, я и мог бы позволить себе заплатить такую цену, мой господин, только сейчас мне нужно купить нечто более важное. То, что ты просишь, поистине царская цена». Больше он о конях не упоминал. Когда ближе к вечеру свет начал уступать место тьме, отец сник, вспомнив о том, что на рассвете его дочь поведут на смерть. Геракл положил руку ему на плечо. «Царь Лемидонт, что тревожит тебя?» «Ничего, мой господин. Совсем ничего». Геракл улыбнулся своей милой улыбкой. «Я знаю, как выглядит беспокойство, великий царь. Говори». Последовал рассказ, хотя, конечно, отец выставил себя в лучшем свете, чем тот, который соответствовал действительности. «Посейдон наслал на нас чудовище. Льва, жрецы приказали приносить в жертву по 6 девственниц весной и осенью, и нынешней осенью жребий пал на его любимейшее дитя Гесион». Геракл задумался. «Что сказали жрецы? Ни один троянец не может поднять руку на чудовище?» Глаза царя блеснули. «Именно так, мой господин». «И твои жрецы не станут возражать, если на чудовище поднимет руку ахеец, верно?» «Логично предположить, что так и будет». Геракл взглянул на Тесея и сказал: «Я убил много львов, в том числе немейского, чья шкура висит у меня на плечах». Отец разрыдался. «О, Геракл, избавь нас от этого проклятия! Если ты сделаешь это, мы все будем у тебя в долгу. Я говорю не только за себя, но и за свой народ. Мы потеряли уже 36 наших дочерей». Меня охватило приятное предчувствие, и я стал ждать, что будет дальше. Геракл дураком не был и не стал бы предлагать убить льва, посланца богов, без выгоды для себя. «Царь Ламедонт», — сказал ахеец, повысив голос, чтобы головы пирующих повернулись в его сторону. «Предлагаю тебе сделку. Я убью твоего льва в обмен на пару коней, жеребца и кобылу». Что отцу оставалось делать? Предложение было сделано прилюдно. Он был ловко загнан в угол, и ему оставалось только согласиться на запрошенную цену или открыто признать себя бессердечным себелюбцем перед целым двором, близкими и дальними родственниками. И он кивнул, искусно изображая радость. «Если ты убьешь льва, Геракл, я дам тебе то, о чем ты просишь». «Быть посему». Геракл был очень спокоен, сидел широко открытыми глазами, уставившись перед собой невидящим взглядом, не мигая и не замечая ничего вокруг. Потом он вздохнул, собрался с мыслями и заговорил, но не с царем, а с Тесеем. «Мы пойдем завтра, Тесей. Мой отец, Зевс, говорит, лев придет в полдень». Похоже, даже ахейцы, сидевшие за столом, испытали благоговейный страх. С тяжелыми золотыми цепями на нежных запястьях, со щиколотками в золотых кандалах, в пышных одеждах, со свежезавитыми волосами и подкрашенными глазами шесть дев ожидали жрецов перед храмом Посейдона, воздвигателя стен. Гесиона, моя сводная сестра, стояла среди них, спокойная и безропотная, и только дрожащий уголок нежного рта выдавал ее страх. Воздух полнился стенаниями и воплями родственников, лязгом тяжелых оков и прерывистым дыханием шести охваченных ужасом дев. Я остановился только для того, чтобы поцеловать Гесиону, и тут же ушел прочь. Она ничего не знала о том, на что решился Геракл, чтобы спасти ее. Я не открылся ей, ибо тогда не верил, что нам удастся так легко избавиться от проклятия. И даже если Геракл убьет льва, Посейдон, повелитель морей, нашлет взамен еще худшую кару. Но мои опасения развеялись, пока я спешил от храма к маленькой двери позади внутренней крепости, где Геракл собрал свой отряд. Только двух помощников выбрал он для охоты. Убеленного сединами Тесея и юного Теламона. Задержавшись на минуту, он перекинулся словом с Перифоем, царем Лапифов. Я слышал, как он наказывал ему привести всех в полдень к Скейским воротам и ждать его там. Было видно, что он спешит. Ахейцы направлялись в земли амазонок, чтобы украсть пояс их царицы Ипполиты до того, как наступит зима. После того удивительного транса в тронном зале накануне вечером никто не подвергал сомнению убежденность Геракла в том, что лев придет сегодня. Хотя, если бы он действительно пришел сегодня, это стало бы его самым ранним переходом на юг. Но Геракл знал. Он был сыном Зевса, владыки всего сущего. У меня было четверо родных братьев младше меня. Титон, Клитий, Ламп и Гекетаон. Все мы сопровождали Геракла вместе со свитой отца и прибыли на равнину раньше жрецов с девами. Геракл обошел пастбище вдоль и поперек, исследуя местность. Потом вернулся к нам и выбрал место для засады. Теламон был вооружен боевым луком, Тесей — копьем. Оружием Геракла была огромная палица. Пока мы карабкались на вершину холма, подальше от львиного носа и глаз, отец остался стоять на тропе, ожидая жрецов, как всегда в первый день жертвоприношения. Иногда несчастным юным созданиям приходилось ждать в золотых цепях много дней. Постелью им служила голая земля, а компанией — младшие жрецы, которые, дрожа от страха, приносили им пищу. Солнце было уже высоко, когда появилась процессия, начавшаяся у храма Посейдона, воздвигателя стен. Жрецы толкали перед собой рыдающих дев, сопровождая ритуальный напев приглушенным боем в крохотные барабаны. Они прибили цепи к скобам в земле в тени вяза и удалились настолько поспешно, насколько позволяло им жреческое достоинство. Отец быстро присоединился к нам, и мы расположились в высокой траве под защитой холма. Какое-то время я смотрел на пастбище без особого интереса, ведь до полудня было еще далеко. Вдруг юный Теламон выскочил из укрытия и помчался туда, где припали к земле девы, измученные тяжелыми кандалами. Отец пробормотал что-то насчет эллинской дерзости, видя, как юноша обнял мою сводную сестру за плечи и прижал ее голову к своей обнаженной смуглой груди. Гесиона была очень красива, и красота ее могла привлечь любого мужчину. Но что за пустоголовое безрассудство? Подбегать к ней, когда в любое мгновение мог появиться лев. Интересно, спросил ли Теламон разрешение на то у Геракла? Руки Гесионы с отчаянием вцепились в его руки. Он наклонил голову и прошептал ей что-то, а потом поцеловал долго и страстно, так как не дозволялось ни одному мужчине за ее короткую жизнь. Потом он смахнул ей слезы тыльной стороной ладони и, как ни в чем не бывало, вернулся на позицию, выбранную Гераклом. Взрыв хохота донесся до нас из засады ахейцев, а я задрожал от ярости. Жертвоприношение было священно, а они посмели смеяться. Но когда я взглянул на Гесиону, то увидел, что она потеряла весь свой страх и стоит, гордо выпрямившись во весь рост. Даже с расстояния было заметно, как сияют ее глаза. До позднего утра веселились ахейцы и вдруг затихли. Слышался только беспокойный шум вечного троянского ветра. К моему плечу кто-то прикоснулся. Решив, что это лев, я резко обернулся с заколотившимся в груди сердцем. Но это был Тисан, мой дворцовый слуга. Он наклонился ниже и прошептал мне прямо в ухо. «Царевна Гекаба зовет тебя, мой господин. Время пришло, и повитухи говорят, ее жизнь висит на волоске». «Но почему женщины всегда делают все не вовремя?» Я знаком приказал Тисану сидеть тихо и повернулся обратно к тропе, устремив взгляд туда, где она уходила в углубление под вершиной холма. Птицы оборвали веселую перекличку, ветер стих. Меня пробрала дрожь. Лев взобрался на холм и, мягко ступая, вышел на тропу. Это был самый большой зверь, которого я когда-либо видел. Желто-коричневой шерстью, тяжелой черной гривой и черной кисточкой на хвосте. На его правом боку красовалась метка Посейдона — трезубец. На середине спуска, недалеко от того места, где лежал Геракл, он вдруг замер. Лапа занесена над землей, огромная голова высоко поднята, хвост хлещет по бокам, ноздри нервно расширены. Потом он увидел своих замерших от ужаса жертв, и это приятное зрелище решило дело. Лев поджал хвост, напрягся и затрусил вперед, постепенно переходя на рысь. Одна из дев взвизгнула. Моя сестра прикрикнула на нее, и та замолчала. Геракл поднялся над травой, гигант в львиной шкуре с палицей, свободно лежащей в правой руке. Лев застыл на месте, оскалив желтые клыки. Геракл взмахнул палицей и издал протяжный рык, а лев сжался, как пружина, и прыгнул на него. Геракл тоже прыгнул прямо под занесенные вверх смертоносные когти, нанеся удар в львиное брюхо, покрытое черной клочковатой шерстью, силой, которая лишила чудовища равновесия. Лев приземлился на задние лапы, подняв переднюю, чтобы сразить человека. Палец опустилась. Когда она соприкоснулась с косматым львиным черепом, раздался тошнотворный хруст. Лапа дрогнула, человек отступил в сторону. И снова поднялась палец и снова опустилась. Звук второго удара был мягче, ибо пришелся на уже размозженный череп. Никакой битвы. Лев лежал, распостертый на исхоженной тропе, и пар шел от теплой крови, заливавшей черную голову. Пока Тисей и Теламон приплясывали от радости, Геракл вытащил нож и перерезал чудовищу горло. Отец и братья побежали вниз к ликующим ахейцам. Тисан проскользнул вслед за ними, а я повернул в другую сторону, возвращаясь домой. Моя жена Гекаба рожала, и ее жизнь была в опасности. Женщины для нас не имели значения. Смерть в родах среди знати считалась обычным делом. И у меня было еще 9 жен, 50 наложниц и, если уж на то пошло, сотни детей. Но я любил Гекабу так, как не любил ни одну из остальных своих женщин. Она стала моей царицей, когда я унаследую трон. До ребенка мне не было дела. Но что стал бы я делать, если бы она умерла? Да, Гекаба была важна для меня еще и потому, что была дарданкой и взяла своего брата Антенора с собой в Трою. Когда я добрался до дворца, Гекаба еще рожала. Поскольку ни одному мужчине не позволено присутствовать при женских таинствах, я провел остаток дня за другими делами, выполняя обязанности, которыми наш царь обычно пренебрегал. С наступлением темноты я почувствовал беспокойство. От отца не было никаких известий, и ни в одном из дворцов на вершине Троянского холма не слышалось звуков празднества. До меня не долетало ни эллинских, ни троянских голосов. Только тишина. Странно. «Мой господин». Передо мной стоял мой слуга Тисан, мертвенно-бледный, с глазами, расширенными от ужаса, его била дрожь. «Что случилось?» — спросил я, припоминая, что он задержался на львиной тропе, чтобы посмотреть, что будет дальше. Он упал на колени и обхватил меня за щиколотки. «Мой господин, я долго не смел двинуться с места. Потом я побежал. Я ни с кем не говорил, пришел прямо к тебе. Встань, встань и говори. Мой господин, наш царь, твой отец мертв. Твои братья мертвы, все мертвы». Мной овладело великое спокойствие. Наконец-то я царь. Ахейцы тоже? Нет, господин, ахейцы убили их. «Говори медленнее, Тисан. Расскажи, что случилось». Человек по имени Геракл был очень доволен охотой. Он смеялся и пел, сдирая со льва шкуру, а двое других, Тисей и Теламон, поспешили к девам и разбили цепи. Когда шкура была разложена на солнце сушиться, Геракл попросил царя проводить его в конюшне. Он сказал, что хочет поскорее выбрать жеребца и кобылу, ибо торопится в путь. Тисан остановился и облизал пересохшие губы. «Продолжай». «Царь очень разозлился, мой господин. Он стал отрицать, будто обещал Гераклу награду. Сказал, якобы лев был просто потехой. Мол, Геракл убил его на потеху. Даже когда Геракл и двое других ахейцев тоже разозлились, царь не уступил. «Отец, отец, обсчитать бога такого, как Посейдон, — это одно. Боги неторопливы с возмездием. Но Геракл и Тисей не боги, герои, а герои разят без промаха и намного быстрее». Тисей побледнел от ярости, мой господин. Он плюнул царю в ноги и обругал его старым лгуном и вором. Царевич Титон выхватил меч, но Геракл стал между ними и повернулся к царю. Он попросил его уступить и заплатить награду, как было обещано, жеребца и кобылу. Царь ответил, дескать, он не позволит себя ограбить горстки эллинских наемников, а потом заметил, что Теламон обнимает царевну Гесиону. Он подошел к ним и ударил Теламона по лицу. Царевна разрыдалась, тогда царь ударил и ее. Остальное было ужасно, мой господин. Слуга дрожащей рукой смахнул со лба пот. «Постарайся, Тисан, расскажи, что ты видел». Геракл словно стал огромнее зубра, мой господин. Он схватил палицу и повалил царя на землю. Царевич Титон попытался ударить Тисея кинжалом, и тот нанизал его на копье. Теламон поднял лук и пристрелил царевича Лампа, а Геракл схватил царевича Клития и Гекатаона и раздавил им головы друг от друга, точно ягоды. «А где в это время был ты, Тисан?» «Прятался», — ответил слуга, опустив голову. «Ну, ты всего лишь раб, а не воин. Продолжай». Ахейцы, похоже, пришли в себя. Геракл поднял львиную шкуру и сказал, что времени искать лошадей у них нет. Нужно немедленно выступать. Тесей указал на царевну Гесиону и заявил, мол, ее нужно взять в счет награды. Они отдадут ее Теламону, раз уж тот настолько очарован ею, и эллинская честь будет отмщена. Они сразу же отправились к Скейским воротам. Они уже вышли в море? Я спрашивал об этом по пути, мой господин. Привратник сказал, якобы Геракл появился вскоре после полудня. Ни Тесея, ни Теламона, ни царевны Гесионы он не видел. Все ахейцы ушли по дороге к Сигею, где стоял их корабль. А что с остальными пятью девами? Тисан снова поник головой. Не знаю, мой господин. Я думал только о том, как добраться до тебя. Чушь! Ты прятался до темноты, ибо боялся выйти. Найди домоправителя отца и прикажи ему разыскать дев. Тела отца и братьев тоже нужно привести. Расскажи домоправителю все, что рассказал мне, и распорядись от моего имени. Ступайте, сам. Геракл просил только двух коней. Двух коней! Неужели нет лекарства от скупости, даже если благоразумие советует проявить щедрость? Если бы только Геракл подождал. Он мог бы потребовать справедливости у царского двора. Мы все слышали, как отец давал обещание. Геракл получил бы награду. Гнев и жадность возобладали. И я стал царем Трои. Позабыв про Гекабу, я спустился в тронный зал и ударил в гонг, созывая двор на совет. Горя от нетерпения узнать исход встречи со львом и от беспокойства, ибо час был уже поздний, все тут же собрались в зале. Момент садиться на трон был неподходящий. Поэтому я стоял рядом с ним и пристально смотрел на море любопытных лиц. Моих сводных и двоюродных братьев, представителей знати, породнившихся с нами через брачные узы. Там был и мой шурин Антенор, глядевший на меня с тревогой. Я кивком велел ему подойти поближе и ударил посохом по выложенному красными плитами полу. «Мужи Трои! Лев Посейдона мертв, убитый ахейцем Гераклом!» Антенор продолжал кидать на меня косые взгляды, гадая, что будет дальше. Будучи дарданцем, он не был Трои другом, но он был родным братом Гекабы, и я терпел его ради нее. «Я покинул охотников, но с ними остался мой слуга. Недавно он вернулся домой и поведал, что ахейцы зверски убили моего отца и братьев. Они вышли в море слишком давно, и мы не можем пуститься по следу. Царевну Гесиону они похитили». Продолжать в поднявшемся гвалте было невозможно. Я задержал дыхание, взвешивая, какую часть правды будет разумно им рассказать. «Нет, ни слова об отказе царя Ламиадонта исполнить свое торжественное обещание. Он мертв, и его память должна быть достойна царя. Ее нельзя запятнать таким жалким концом. Лучше сказать, будто ахейцы с самого начала замышляли это злодейство в отместку за изгнание своих купцов из Понта Эвксинского. Я был царем. Трое и вся Троада были моими. Я был стражем Геллеспонта и хранителем Эвксина. Когда я снова ударил посохом, шум сразу стих. Быть царем — совсем другое дело. «Обещаю вам, — заявил я, — что до смерти своей не забуду обиды, нанесенной ахейцами Трои. Этот день станет днем траура, и по всему городу жрецы будут петь о злодействе наемных убийц. И я не устану искать способа заставить ахейцев пожалеть о содеянном. Антенор, назначаю тебя главой совета. Подготовь заявление для народа. Отныне ни один ахейский корабль не пройдет через Геллеспонт в Понт Эвксинский. Медь можно найти в других местах, но олово только в Скифии. А из меди и олова делают бронзу. Ни одному народу без нее не выжить. Ахейцам придется покупать ее в Малой Азии по непомерной цене, ведь у нас будет монополия на олово. Народы Эллады придут в упадок. Все ликовали. Один Антенор нахмурился. Да, мне придется отвести его в сторону и рассказать правду. А пока я вручил ему посох и поспешил к себе во дворец, вдруг вспомнив, что там, на смертном одре, лежала Гекаба. Наверху лестницы меня встретила повитуха с залитым слезами лицом. Она умерла? Старуха беззубо улыбнулась сквозь слезы. «Нет, нет, я оскорблю о твоем отце, мой господин. Все уже знают. Царица вне опасности, и у вас родился прекрасный, здоровый сын». Гекабу уже перенесли с родильного кресла на большую кровать, где она и лежала сейчас, бледная и уставшая, с запеленутым свертком на сгибе руки. Никто не рассказал ей новость, и я тоже не стал этого делать, пока она не окрепла. Я наклонился поцеловать ее и взглянуть на младенца. Ее пальцы раздвинули складки материи вокруг его личика. Четвертый сын, которого она мне подарила, лежал спокойно, не корчась и не гримасничая, как это обычно делают новорожденные. Он был поразительно красив, с гладкой кожей цвета слоновой кости, а не красный и сморщенный. Густые вьющиеся черные волосы, длинные черные ресницы, черные брови, изогнутые над глазами, такими темными, что я не смог понять, синие они или карие. Гекаба пощекотала его под подбородком совершенной формы. «Как ты назовешь его, мой господин?» «Парис», — тут же ответил я. Она поморщилась. «Парис? Повенчанный со смертью?» «Это зловещее имя, мой господин. Почему не Александр, как мы хотели?» «Его будут звать Парис». Я отвернулся. Она скоро узнает, что этот ребенок был повенчан со смертью, еще не родившись. Я устроил ее повыше на подушках вместе с копошащимся у набухшей груди младенцем. «Парис, мой малыш, какой ты красивый! О, сколько сердец тебе предстоит разбить! Все женщины будут любить тебя! Парис, Парис, Парис!»